В последний раз он ходил самостоятельно. Не пробирался по стеночке из комнаты в комнату, не шаркал по коридорам Розен-Причард, не ковылял от лифта до гаража, чтобы со стоном облегчения усесться в машину, а по-настоящему ходил на Рождество, когда они ездили в отпуск. Ему было 46. Они приехали в Бутан, и, как он потом поймет, сделали прекрасный выбор. Потому что в последний раз ему довелось подолгу ходить, хотя тогда он, конечно, этого не знал, в стране, где все ходили пешком. Все, кого они там встречали, в том числе и Карма, их старая знакомая, которая теперь была министром лесного хозяйства, измеряли ходьбу не километрами, а часами. «Да-да», — говорила Карма. «Когда мой отец был маленьким, он по выходным навещал тетку, которая жила в 4 часах ходьбы от него. 4 часа туда, 4 часа обратно». Поначалу их с Вильямом это изумляло, но потом они и сами поняли. Пейзажи здесь настолько красивые, череда крутых, заросших лесом парабол, а над ними голубая и ясная полоса неба, что когда идешь пешком, и время, наверное, проходит куда быстрее и приятнее, чем где-нибудь еще. В поездке он себя чувствовал не лучшим образом, но хотя бы мог двигаться. До нее он слабел с каждым месяцем. Впрочем, чем именно вызвана эта слабость, понять было нельзя, да и не похоже было, что это признак каких-то более серьезных проблем со здоровьем. Он просто стал быстрее терять силы. Теперь все у него не саднило, а ныло. Он засыпал под непрерывное глухое биение боли и под него же просыпался. «Разница, — объяснял он Энди, — как между грозами, которые случаются пару раз в месяц, и мелкими, но постоянными дождями, которые идут месяц подряд без перерыва. Серый, действующий на нервы дискомфорт. В октябре он не смог ни дня обойтись без инвалидного кресла. Так часто он им еще ни разу не пользовался. В ноябре у него хоть и хватило сил приехать на День благодарения Гарольду и Джулии, но на сам обед сил уже не оставалось, так было больно. И поэтому он весь вечер пролежал в спальне, стараясь не шевелиться, отмечая краем сознания, что Гарольд, Вильям и Джулия время от времени заходят проверить, как он. Что он извиняется за испорченный праздник, что из столовой доносятся обрывки приглушенной беседы. Слышны голоса их троих – Лоренса с Джиллиан, Джеймса и Керри. После этого Вильям хотел было отменить поездку, но он на ней настоял и был рад, что настоял. Было что-то живительное в красоте и пейзаже, в ясности и тишине гор, в том, чтобы видеть Вильяма в окружении ручьев и деревьев, где ему кажется самое место. Хорошие каникулы вышли, но уезжал он тоже без сожаления. Ему, в общем-то, удалось уговорить Вильяма на эту поездку только потому, что его друг Элайджа, который теперь руководил клиентским хедж-фондом, тоже улетал на каникулы в Непал вместе со своей семьей, и им удалось слетать туда и обратно на его самолете. Он боялся, что Элайджа захочет поговорить, но все обошлось, и он с облегчением проспал почти всю дорогу до дома, спина и ноги горели от боли. Они вернулись на Грин-стрит, и на следующий день он не мог встать с кровати. Боль была такой, будто все его тело превратилось в один оголенный нерв, поистершийся с обоих концов. Ему казалось, что упади на него капля воды, он весь зашипит и заискрит. Никогда раньше он так не уставал, никогда не болел так, что даже сесть не мог. И хотя в присутствии Вильяма он изо всех сил старался этого не показывать, все равно видел, как тот встревожен. Пришлось даже его упрашивать, чтобы не звонил Энди. «Ну ладно», — неохотно согласился Вильям. «Но если завтра тебе не станет лучше, я ему позвоню». Он кивнул. И Вильям вздохнул. «Черт, Джуд», — сказал он. «Так и знал. Не надо нам было никуда ездить». Но на следующий день ему стало получше. По крайней мере, он сумел наконец встать с кровати. Ходить он не мог. Весь день ему казалось, будто его спину, ноги и ступни дырявят железными колями, но он заставлял себя улыбаться, разговаривать, двигаться, хотя стоило Вильяму отвернуться или выйти из комнаты, он чувствовал, как лицо у него опадает от изнеможения. Так вот оно все и продолжалось, и оба они постепенно с этим свыклись. Теперь он ни дня не мог обойтись без кресла, но все равно каждый день старался ходить сколько сможет, даже если мог всего-то дойти до ванной, и силы он старался беречь. Перед тем, как начать готовить, он раскладывал все необходимое на кухонной стойке, чтобы не пришлось потом ходить туда-сюда к холодильнику, От приглашений на ужин и вечеринки, открытия выставок и благотворительные мероприятия он теперь отказывался, говоря Вильяму, что у него нет на это времени, слишком, мол, много работы. Но на самом деле он возвращался домой и медленно ездил в кресле по квартире, по невыносимо огромной квартире, то и дело останавливаясь перевести дух, или дремал, экономя силы на то, чтобы поговорить с Вильямом, когда тот вернется. В конце января он все-таки пришел к Энди, который выслушал его и затем внимательно осмотрел. «В целом ничего страшного с тобой не происходит», — сказал он после осмотра. «Ты просто стареешь». «А-а», — сказал он, и оба они замолчали, потому что... «Ну что тут скажешь?» «Ладно», — наконец сказал он. «Может, я слабею настолько, что смогу убедить Вильяма, что у меня больше нет сил ходить к Ломану?» Потому что осенью однажды вечером он, по глупости, по пьяни, из романтических даже побуждений, пообещал Вильяму, что будет еще 9 месяцев посещать доктора Ломана. Энди вздохнул, но потом тоже улыбнулся. «Вот ты паршивец», — сказал он. Теперь, впрочем, он с нежностью вспоминает то время, потому что во всем остальном зима выдалась замечательной. В декабре Вильяма номинировали на престижную кинопремию за роль в «Отравленном яблоке». И в январе он эту премию получил. Затем его снова номинировали на еще более важную и более престижную кинонаграду, и снова он ее получил. В тот вечер, когда Вильяму вручали награду, он был в Лондоне, в командировке, но специально поставил будильник на 2 часа ночи, чтобы посмотреть церемонию вручения онлайн, и вскрикнул, когда назвали имя Вильяма. Он смотрел, как Вильям, просияв, целует Джулию, которую взял с собой в качестве спутницы, как он поднимается на сцену, как благодарит создателей фильма, киностудию, Эмиля, Кита, самого Алана Тьюринга, Романа, Крыси, Ричарда, Малкольма, Джей Би, моих свекров, Джулию Альтман и Гарольда Стайна, которые всегда и ко мне относились как к собственному сыну, и, наконец, самое важное, я хотел бы поблагодарить Джуда Сент-Фрэнсиса, моего лучшего друга и любовь всей моей жизни. За все. Тогда он с трудом сдерживал слезы. И когда через полчаса сумел дозвониться Вильяму, то снова чуть не расплакался. «Я так горжусь тобой, Вильям», — сказал он. «Я знал, что ты победишь. Я знал». «Ты всегда так думаешь», — рассмеялся Вильям. И он рассмеялся в ответ, потому что Вильям был прав. Он всегда так думал. Всякий раз, когда Вильяма номинировали на какую-нибудь премию, он считал, что именно Вильяму ее и должны вручить, и искренне недоумевал, если этого не случалось. Политика, предпочтение – это одно, но как судьи, как люди, обладающие правом голоса, не дали награду за объективно лучшую игру, объективно лучшему актеру и лучшему человеку. На следующее утро во время деловых встреч, на которых ему нужно было удерживаться не от слез, а от того, чтобы не расплываться то и дело в глупой улыбке, коллеги, поздравляя его, спрашивали, почему он не поехал на церемонию, и он качал головой. «Это не мое», — отвечал он. И правда. Вильяму по работе приходилось посещать много премьер, вечеринок, церемоний вручения разных премий, но сам он был от силы на 2 или 3. В прошлом году, когда серьезный литературный журнал взялся писать о Вильяме большую статью, он исчезал из квартиры всякий раз, когда к ним приходил журналист. Он знал, что Вильям на него не обижается, думая, что он не появляется на людях, потому что бережет личное пространство. Он угадал, но это не было единственной причиной. Однажды, вскоре после того, как они с Вильямом стали парой, «Нью-Йорк Таймс» опубликовали их фото вместе со статьей о Вильяме и о первой части шпионской трилогии, в которой он только что снялся. Их сфотографировали на наконец-то открывшейся 5-й выставке «Джей Би, Квак и Жаб». На всех картинах были только они вдвоем. Правда, изображения были очень размытые, куда более абстрактные, чем предыдущие работы «Джей Би». Как относиться к названию выставки, они толком не понимали. Но «Джей Би» уверял их, что это он любя. «Арнольд Лобел?» – провизжал он в ответ на их расспросы. «Эй, алло!» Но ни он, ни Вильям в детстве не читали книжек Лобела. Пришлось купить и прочесть, чтобы понять, что хотел сказать Джей Би. Занятно, что именно эта выставка, даже больше, чем исходная статья в журнале «Нью-Йорк» о новой жизни Вильяма, наконец-то убедила коллег и друзей в реальности их отношений. Хотя почти все фотографии, с которых Джиби писал картины, были сделаны задолго до этого. Эта выставка станет так же, как выразится Джиби, его точкой взлета. Несмотря на все его продажи, на все рецензии, гранты и награды, они все равно знали, что ему не дает покоя ретроспективная выставка Ричарда и желтого Генри Янга тоже, которая у них уже была, а у него нет. Но после «Квака» и «Жаба» для Джиби наступил какой-то переломный момент, так же, как для Вильяма он наступил после «Платановой аллеи», а для Малкольма – после «Музея в Дохе», так же, как для него, хвастаться-то хвастаться, таким переломом стало дело «Малграв» и «Баскет». Впрочем, стоило ему выглянуть за пределы их дружеского мирка, как он понял, что все они и сами не до конца осознали, насколько ценным, насколько уникальным был этот переломный момент. Момент, которого все они ждали и который для каждого из них все-таки настал. Из них всех один Джей Би был уверен, что заслуживает такого момента. Что уж для него-то он совершенно точно настанет. Ни у него, ни у Малкольма, ни у Вильяма такой уверенности не было, поэтому-то они и восприняли успех с таким замешательством. Но хотя Джей Би пришлось дольше всех ждать, когда его жизнь круто переменится, случившуюся, наконец, перемену он воспринял спокойно. Что-то в нем словно перегорело, и он впервые за все время их знакомства стал мягче, а его неизменный колкий юмор, которым от него вечно било будто током, словно бы размагнитился, поутих. Он был рад за Джей Би. Рад, что тот, наконец, получил признание, которого заслуживал. Признание, которое, как ему казалось, Джей Би должно было прийти еще после секунд, минут, часов, дней. «Вопрос только в том, кто из нас квак, а кто жаб», — сказал Вильям после того, как они впервые увидели картины у Джей Би в студии. И беспомощно хохоча в этот же вечер прочли друг другу добродушные книжки. Он улыбнулся. Они лежали в кровати. «Ну, разумеется, я жаб», — сказал он. «Нет», — сказал Вильям, — «по-моему, ты квак. У тебя глаза такого же цвета, как лягушачья кожа». Вильям говорил так серьезно, что он рассмеялся. «И это все твои доказательства?» — спросил он. «Что же тогда у тебя общего с жабом?» «Мне кажется, у меня даже есть точно такой же пиджак, как у него», — сказал Вильям, и они снова расхохотались. Но он-то знал, жаб — это он. И лишний раз в этом убедился, увидев их совместное фото в «Нью-Йорк Таймс». Огорчался он не столько за себя. Он вообще старался поменьше думать о своих переживаниях, сколько из-за Вильяма. Потому что видел, насколько неподходящую, насколько неполноценную они составляли пару. И ему было стыдно перед Вильямом. Он боялся, что само его присутствие рядом с ним может каким-то образом ему навредить. И поэтому он старался не показываться вместе с ним на публике. Он всегда думал, что Вильяму под силу его вылечить, но с годами в нем росли опасения. Если Вильям может его вылечить, не значит ли это, что он, в свою очередь, может Вильяма заразить? И опять же, если Вильям может превратить его в человека, на которого не так противно глядеть, не превратит ли он тогда Вильяма в урода? Он понимал, что никакой логики в этом нет, но все равно так думал. А иногда, когда они собирались куда-нибудь пойти вместе, он ловил свое отражение в зеркале в ванной, видел свое глупое самодовольное лицо. Нелепое, гротескное, как у разряженной мартышки, и тогда ему хотелось с размаху засадить в зеркало кулаком. Кроме того, он боялся, что если его будут видеть с Вильямом, за этим неизбежно последует разоблачение. С самого первого дня в колледже он боялся, что когда-нибудь, кто-нибудь, один из его клиентов, какой-нибудь мальчишка из приюта, захочет с ним связаться. Выудить у него что-нибудь в обмен на молчание. «Ничего такого не будет, Джуд», — уверяла его Анна. «Обещаю. Ведь тогда им придется рассказать о том, как они с тобой познакомились». Но страх так никуда и не делся. И за эти годы несколько призраков прошлого все-таки дали о себе знать. Первый появился вскоре после того, как он начал работать в «Розен Притчард». Всего-то открытка от человека, который утверждал, что знал его в приюте. От человека с заурядным и ничего не говорящим ему именем Роб Уилсон. От человека, которого он не помнил. Тогда он целую неделю паниковал, почти не спал, лихорадочно перебирая в голове сценарии, один ужаснее и неизбежнее другого. А что если этот Роб Уилсон свяжется с Гарольдом, свяжется с его коллегами, расскажет им о том, кто он такой? Расскажет им о том, чем он занимался. Но он заставил себя никак не реагировать на открытку, не поступать так, как хотелось, отправить полуистеричное письмо с предписанием автору прекратить любые действия в его адрес и пригрозить судебным преследованием. Письмо, которое ничего не докажет, кроме самого факта его существования и существования у него прошлого. И больше Роб Уилсон ему не писал. Но после того, как в прессе появилось несколько их фотографий с Уильямом, он получил еще два письма и один имейл, все на рабочий адрес. Электронное и одно бумажное письмо опять были от мужчин, которые утверждали, что были с ним в одном приюте, но их имена тоже ни о чем ему не говорили, поэтому он ничего им не ответил, и они не пытались снова с ним связаться. Но во втором письме оказалась копия черно-белого снимка. Раздетый мальчик лежит на кровати. Только снимок был таким размытым, что непонятно было, он это или нет. И вот с этим письмом он поступил так, как ему и велели поступить много лет назад, когда он был еще ребенком и лежал на больничной койке в Филадельфии, если вдруг кто-то из его клиентов его опознает и попытается с ним связаться. Он вложил письмо в конверт и отправил его в ФБР. Они-то всегда знали, где он, и примерно раз в 5 лет к нему на работу заходил агент, показывал ему фотографии и спрашивал, не узнает ли он кого-нибудь из мужчин. Мужчин, которых они находили и много десятилетий спустя, которые оказывались друзьями и подельниками доктора Трейлора и брата Луки. Они редко предупреждали о своем появлении, но за эти годы он уже понял, как потом нейтрализовать эффект от этих визитов, как сразу нужно окружать себя людьми, событиями, шумом и грохотом, свидетельствами жизни, которую он теперь вел. В то время, когда он получил письмо и с ним разделался, его терзали жгучий стыд и острое одиночество. Тогда Уильям еще ничего не знал о его детстве, а Энди знал о нем недостаточно, чтобы в полной мере осознать, какой ужас он испытывает. И когда все закончилось, он все-таки решил нанять детективов. Впрочем, не из того агентства, услугами которого пользовались в Розен-Причард, чтобы те разыскали о нем все, что только можно. Расследование заняло месяц, но ощутимых результатов не принесло. По крайней мере, не нашлось ощутимой связи между ним и его прошлым. И только тогда он позволил себе расслабиться, поверить, наконец, что Анна была права. Привыкнуть к мысли о том, что от его прошлого почти не осталось следа, словно бы его и вовсе не существовало. Люди, которые больше всего о нем знали, которые были ему свидетелями и его творцами, брат Лука, доктор Трейлор, даже Анна, уже умерли. А мертвые ничего и никому не скажут. «Ты в безопасности», — то и дело напоминал он себе. Напоминал, но не терял бдительности. Это вовсе не значило, что теперь его фотографии могут появляться в газетах и журналах. Конечно, он уже смирился с мыслью, что его жизнь с Уильямом всегда и будет такой. Но иногда ему хотелось, чтобы все было по-другому. Хотелось меньше осторожничать на людях, говоря о Уильяме, как Уильям не осторожничал насчет него. Когда у него выдавалась свободная минутка, он снова и снова пересматривал видео с речью Уильяма, и голова у него шла кругом. Точно так же, как в тот раз, когда Гарольд впервые назвал его сыном, обращаясь к другому человеку. «Это вправду произошло», — думал он тогда. «Я этого не выдумал». Теперь его так же лихорадило. «Я с Уильямом. Это правда. Он сам так сказал». В марте, когда сезон кинопремий подошел к концу, они с Ричардом закатили Уильяму вечеринку на Грин-стрит. Большую партию скамей и дверных коробок из резного тика как раз вывезли с 5-го этажа. И Ричард натянул под потолком гирлянды фонариков, а вдоль стен выставил стеклянные банки с горящими свечами. Управляющий студией Ричарда притащил наверх 2 их самых больших стола, а он заказал кейтеринг и нанял бармена. Они позвали всех, кого только могли. Всех общих друзей и всех друзей Уильяма тоже. Гарольд и Джулия, Джеймс и Керри, Лоренс и Джиллиан, Лайонел и Синклер приехали из Бостона, Кит приехал из Лос-Анджелеса, Каролина из Йонтвилля, Федра и Ситизен из Парижа, друзья Уильяма, Крейси и Сюзанна из Лондона, Мигель из Мадрида. Он заставил себя встать, смешался с толпой, где были люди, которых он знал только по рассказам Уильяма, режиссеры, актеры и драматурги, и они все подходили к нему, говорили, что уже столько лет о нем слышали, а теперь вот рады наконец с ним познакомиться, что они подозревали даже, будто Уильям его выдумал, И он, конечно, смеялся, но и печалился тоже, наверное, потому что надо было ему махнуть рукой на свои страхи и почаще показываться вместе с Вильямом. Здесь собралось столько людей, которые много лет друг друга не видели, что вечеринка выдалась шумной. На такие вечеринки они ходили в молодости, все разговаривали, стараясь переорать музыку, которой заведовал один из помощников Ричарда, диджей-любитель. А через пару часов он здорово утомился и, прислонившись к северной стене лофта, глядел, как остальные танцуют. Где-то в толпе он заметил Вильяма, танцевавшего с Джулией, и улыбался, глядя на них. А потом заметил, что на другой стороне комнаты стоит Гарольд, который тоже на них смотрит и тоже улыбается. Тут Гарольд его увидел, отсалютовал ему бокалом. Он в ответ поднял свой и увидел, что теперь Гарольд пробирается к нему. «Отличная вечеринка!» — прокричал Гарольд ему на ухо. «Это все Ричард!» — прокричал он в ответ и хотел что-то добавить. Но тут музыка стала еще громче, и они с Гарольдом глянули друг на друга, пожали плечами и рассмеялись. Какое-то время они просто стояли, улыбаясь и глядя, как перед ними мельтешат танцоры. Он устал, у него все болело, но все это было неважно. Усталость казалась ему сладостной, теплой, боль была привычной, ожидаемой. И такие вот минуты он понимал, что способен радоваться, что жизнь у него не без ложки меда. Тут сменилась музыка, стала неспешной, поплыла, и Гарольд прокричал, что хочет вызволить Джулию из лап Вильяма. «Иди!» — ответил он и вдруг, повинуясь какому-то импульсу, потянулся к Гарольду, обнял его. Впервые по собственной воле дотронулся до него после того случая с Калебом. Он видел, как Гарольд поначалу замер, а потом просиял, и его так и накрыло чувством вины, и он как можно быстрее отодвинулся, прогоняя Гарольда, мол, «иди, иди, танцуй!» В одном углу было гнездышко из набитых ватой мешков, которые Ричард разложил для тех, кому захочется куда-то приткнуться, и он уже шел к ним, когда Вильям поймал его за руку. «Пойдем потанцуем». «Вильям», — с улыбкой принялся отнекиваться он, — «ты же знаешь, что я не умею танцевать». Вильям окинул его оценивающим взглядом. «Пойдем со мной», — сказал он, и он пошел. Восточный угол лофта, и Вильям затащил его в ванную, запер дверь, поставил свой бокал на край раковины. Музыку здесь все равно было слышно. Играла песня, которая была популярна, когда они учились в колледже. Глупая, но даже какая-то трогательная в этой своей бесстыдной сентиментальности, сиропности, искренности. В ванную она просачивалась глухой струйкой, словно из далекой равнины. «Обними меня вот так», — велел ему Вильям, и он обнял. «Теперь я двигаю левую ногу вперед, а ты отставляй правую назад». И он отставил. Какое-то время они топтались на месте, медленно и неуклюже, молча глядя друг на друга. «Видишь?» — тихо сказал Вильям. «Ты танцуешь». «Очень плохо танцую», — смутившись, пробормотал он. «Ты отлично танцуешь», — сказал Вильям. И хотя ноги у него уже болели так, что его даже пот прошиб, до того он крепился, чтобы не закричать, но он все равно двигался, правда, еле-еле, так что к концу песни они просто покачивались туда-сюда, не отрывая ног от пола, и Вильям придерживал его, чтобы он не упал. Когда они вышли из ванной, группа людей, стоявших неподалеку от двери, одобрительно заулюлюкала, и он покраснел. Последний, самый последний раз они с Вильямом занимались сексом почти полтора года назад, но Вильям рассмеялся и вскинул кулак, словно боец, только что победивший в раунде. А потом настал апрель, его 47-й день рождения, а за ним – май. В мае у него открылись раны на обеих голенях. А Вильям улетел в Стамбул сниматься во второй части шпионской трилогии. Он рассказал Вильяму о ранах, он старался рассказывать обо всем, что случалось, даже если ему это не казалось важным, и Вильям встревожился. Сам он, впрочем, не волновался. Сколько у него этих ран уже было? Десятки, дюжины. Он просто тратил больше времени на то, чтобы с ними справиться. Энди он теперь посещал два раза в неделю. В обед по вторникам и в пятницу вечером. Один раз, чтобы очистить рану. И один для вакуумной терапии, которую проводила медсестра. Энди раньше считал, что для такого лечения на открытой ране закрепляли стерильный пеноматериал и через насадку откачивали воздух, в результате чего пена, как губка, всасывала омертвевшую ткань. У него слишком тонкая кожа. Но в последнее время он хорошо переносил эту процедуру, да и помогала она ему гораздо лучше, чем простое очищение. С возрастом состояние ран, Частота их появления, степень тяжести, размер и то, сколько неудобств они ему причиняли, непрерывно ухудшалось. В прошлом, в десятилетиях прошлого остались те дни, когда он мог пройти хоть сколько-нибудь ощутимое расстояние с ранами на ногах. Воспоминания о том, как он с такой вот раной на ноге прогуливался, не без боли, конечно, от Чайна-тауна до верхнего Ист-Сайда, теперь казались настолько странными и далекими, что как будто бы были вовсе не его воспоминаниями. Когда он был моложе, одна рана могла затянуться за несколько недель. Теперь на это уходили месяцы. Но с ним столько творилось неладного, что раны его волновали меньше всего, хотя с их появлением он свыкнуться так и не смог. Крови он, конечно, не боялся, но до сих пор, даже по прошествии стольких лет, не мог спокойно смотреть на гной, гниение и на то, как его тело в отчаянной попытке излечиться убивает часть себя. Когда Вильям вернулся домой насовсем, лучше ему не стало. Теперь у него было 4 раны на голенях, столько сразу впервые. И хотя он все равно старался ходить каждый день, иногда ему трудно было даже стоять, и теперь он тщательно анализировал каждое усилие. Он идет, потому что, кажется, может ходить. Или он идет, потому что хочет доказать себе, что может ходить. Он чувствовал, что худеет, чувствовал, что слабеет. Он уже не мог больше даже плавать по утрам. Но всерьез в этом убедился, только увидев лицо Вильяма. «Джуди», — тихонько сказал Вильям и опустился на колени возле дивана. «Ну что же ты мне не сказал?» «Странно, конечно, но говорить-то было и нечего, ведь все это он и есть. А если не брать в расчет ноги и спину, так он и вовсе чувствовал себя нормально». Он чувствовал себя, хоть и не решался сказать, боясь показаться самонадеянным, душевно здоровым. Он снова резал себя всего раз в неделю. Он обнаружил, что насвистывает, когда снимает вечером штаны и осматривает кожу вокруг повязок, проверяя, не промокли ли они. Люди привыкают к своим телам в любом их виде, и он не был исключением. Если тело здоровое, ждешь, что оно всегда будет тебя слушаться, постоянно, с полуслова. Тело больное – и ожидания другие, но, по крайней мере, к этому он пытался себя приучить. Вильям вернулся в конце июля и вскоре после этого разрешил ему прекратить их, по большей части молчаливые, отношения с доктором Ломаном, но только потому, что у него теперь действительно не оставалось на них времени. Он тратил на врачей 4 часа в неделю, 2 на Энди, 2 на Ломана. И эти 2 часа были ему нужны теперь, чтобы дважды в неделю ездить в больницу, где он снимал штаны, перекидывал галстук через плечо и заезжал в компрессионную камеру, в стеклянный гроб, в котором он лежал, работал и надеялся, что концентрированный кислород, который туда со всех сторон закачивают, ускорит заживление ран.